Но беда в том, что в этой части Вселенной водятся блохоеды, хищники, так бабушка их зовет. И они ей совсем не по нутру. Она говорит, от них трудно избавиться, они злобные и прожорливы. «Я не боюсь», — сказала Урсула Монктон. Ее голос дрожал от страха. «А как ты узнала мое имя?» — спросила она. «Этим утром ходила за ним. И еще кое-что раздобыла. Буйков, пометить границы, чтобы ты слишком далеко не убежала и больше не напортила. И хлебных крошек, что идут прямо сюда, в эту комнату. А теперь открой склянку, высвободи дверь, и давай-ка отправим тебя домой». Я ждал, что ответит Урсула Монктон. Но она молчала. Ответа не последовало. Только дверь грохнула, и удаляющиеся шаги частой дробью затопотали по лестнице. Совсем рядом голос Летти произнес: «Лучше бы осталась здесь», и сразу приняла мое предложение. Я почувствовал, как ее руки стаскивают тряпки с моего лица. Они отходили легко, с хлюпающим звуком, но больше не казались живыми, и, отстав, падали на пол, а там лежали, не двигаясь. В этот раз кожа под ними не кровоточила. У меня только затекли ноги и руки. Летти помогла мне подняться. Радости на ее лице я не увидел. «Куда она пошла?» — спросил я. «Она пошла по крошкам из дома и напугалась. Бедная, так напугалась». «Ты тоже напугалась?» «Да, капельку. Стало быть, она вот-вот обнаружит, что заперта в пределах, которые я установила», — ответила Летти. Мы вышли из комнаты. Там, где на последней ступеньке остался солдатик, теперь зияла дыра. Я не могу это описать лучше. Словно кто-то сфотографировал лестницу и потом оторвал от фотографии кусочек с солдатиком. На его месте разверзлась серая, тусклая пустота, и если я смотрел в нее слишком долго, начинали болеть глаза. «Чего она так напугалась?» «Ты слышал? Хищников». «Летти, а ты боишься хищников?» Она задумалась и думала чуть дольше обычного, а потом просто ответила: «Да». «Но ее же ты не боишься, Урсулы». «А зачем мне ее бояться? Верно, Ба говорит. Она вся раздулась от гордости, власти и похоти, точно блоха от крови. Да она и не могла навредить мне. Я в свое время кучу таких выпроводила. Одна объявилась во времена Кромвеля, и вот тут есть о чем потолковать. Она изводила народ одиночеством. Чтобы избавиться от тоски, они выковыривали себе глаза или прыгали в колодец. А все это время жирная тупая скотина сидела себе в винном погребе в трактире голова герцога. Она была похожа на пузатую жабу величиной с бульдога». Лестница кончилась, и мы двинулись по коридору. «Откуда ты знаешь, куда она пошла?» «Просто ей не свернуть с пути, который я для нее проложила». В гостиной сестра все еще играла собачий вальс. «Та-да-дам-пам-пам, та-да-дам-пам-пам, та-да-дам-та-дам-та-дам-пам-пам». Мы вышли через парадную дверь. «Этот кромвельский был противный, но до прилета голодных птиц мы с ним управились». «Что за голодные птицы?» «Ну, те, которых Ба зовет хищниками. Чистильщики». Это звучало неплохо. Я знал, Урсула их боится, а я не боялся. Зачем бояться чистильщиков?